Вильгельм пытался осмыслить эти новые сообщения. Быть ночью по волчьи, положим, понятно, тут ничего не скажешь, но греческий. Он сообразил, что за его реакцией следят. Все время подбрасывалось что-то новенькое. На днях Тамкин намекнул, что был связан с преступным миром, с шайкой фиолетовых в Детройте. В свое время руководил психиатрической клиникой в Толедо. Разрабатывал с одним польским изобретателем модель непотопляемого судна. Был техническим консультантом на телевидении. В жизни гения все эти вещи могли быть. Но были ли они в жизни Тамкина? Гений ли он? Он часто рассказывал, что пользовал в качестве психиатра одно египетское королевское семейство. Все одним миром мазаны. Что простые, что аристократы, — говорил он Вильгельму, — аристократы жизни хуже знают. Египетская принцесса. Он лечил ее в Калифорнии от страшного расстройства, которое он описал Вильгельму. Она взяла его с собою на родину. И там он пользовал многих ее родственников и знакомых. Ему предоставили виллу на берегу Нила. Из этичных соображений я вам не стану описывать кое-какие детали, но Вильгельму уже известны были детали. Странные и пугающие, если все это правда. Если правда. Он не мог побороть сомнений. Например, относительно генерала, который вставал перед зеркалом, голый, в одних шелковых женских чулках и прочее. Вильгельм пытался синхронно переводить протокольные отчеты доктора на свой собственный язык, но не выдерживал темпа, и слов у него не хватало. Эти шишки египетские тоже играют на бирже, так их розеток. Им-то куда деньги девать? Я вот тоже за компанию чуть не заделался миллионером. Мне бы действовать с головой, и неизвестно, как бы еще закрутилось. Послом чуть не стал. Интересно, американским послом? Египетским? Один мой друг дал мне информацию насчет хлопка. Закупаю гигантскую партию. Денег у меня таких нет, но все меня знают. Им и в голову не входит, что у человека их круга может не быть денег. Сделка производится по телефону. Ну вот, партия уже отправлена, а тут цена подскакивает втрое. На мировом хлопковом рынке дым коромыслом ищут, кто же хозяин гигантской партии. Я. Проверяют мой кредит. Узнают, что я какой-то занюханный доктор, и аннулируют сделку незаконно. Подаю в суд. Но у меня денег не было с ними тягаться, и я уступил иск одному адвокату с Уолл-стрит за 20 тысяч долларов. Он подал и выигрывал дело. Ему сунули 1 000 000 отступного, но... На обратном пути из Каира авария самолета, все погибли. И у меня на совести чувство вины за смерть этого адвоката, хоть он был прохиндей. Вильгельм думал, ну каким надо быть дебилом, чтобы сидеть и глотать этот бред? Я просто находка для всякого. Кому не лень углубляться в загадки бытия, пусть даже в такой дикой форме. У нас, ученых, существует понятие комплекс вины. Вильгельм, — сказал доктор Тамкин так, будто Вильгельм сидит у него в классе за парты. Вильгельм, но в данном случае я действительно желал ему зла из-за денег. Сейчас не время вникать в детали, но да, я виноват. Из-за денег, деньги, дьявол, то и другое на «д», дрязги, дрянь. Из Вильгельма полезла наобум. Ну а доброта, душа, достоинство? Поимейте в виду одно. Жажда денег — это агрессия. Все очень просто. Единственно верное объяснение — функциональное. Люди идут на биржу убивать. Говорят же, убийственный куш — это не случайно. Только кишка тонка убить по-настоящему. Вот и воздвигается символ убийства — деньги. Убийство в воображении. Считать всегда проявление садистичных тенденций. Как ударять?